Глава 24. Юлия Никольская. Когда я вышла из палаты Кристины, меня буквально трясло от возмущения и беспомощности. Артем стоял у стены, опершись на нее плечом, с таким видом, словно уже прекрасно знал, что я сейчас скажу. «Ты можешь представить, что она просто готова оставить своего ребенка по указке родителей?» Голос мой дрожал от возмущения. Артем тяжело вздохнул, покачав головой. «Юль, поверь мне, это далеко не единичный случай. За последние несколько лет на моей памяти это уже четвертая девочка, которая отказывается от ребенка по настоянию родителей. Они боятся потерять поддержку и финансы, на которые привыкли жить. Отец всегда неизвестен, им проще скрыть это, чем идти против своих родителей». Я ощутила, как внутри нарастает злость. Но как можно так поступить со своим собственным ребенком? «Для них это в первую очередь репутация», — холодно добавил Артем. «Усыновляют таких детей довольно быстро, но вот насколько счастливыми они будут — большой вопрос. У этих людей, которые могут себе позволить усыновить младенца, дети часто становятся просто атрибутом престижа. Воспитанием там никто не собирается заниматься». Скинут ребенка на нянек, и на этом все. Раз в месяц фотки в социальной сети выложат, и достаточно. «Я должна выяснить, кто отец», — резко заявила я, сжимая кулаки. «Это единственный шанс что-то изменить». Артем скептически поднял бровь. «Ты серьезно? Ты же понимаешь, что тебя теперь точно уволили. Как ты туда вернешься?» «Пока не уволили». Процедила я сквозь зубы. «Я должна забрать трудовую, получить расчет и забрать свои вещи. И я не позволю им просто так избавиться от меня. Это увольнение незаконно. Я обращусь в трудовую инспекцию». Громов, который стоял рядом, внимательно слушал наш разговор, довольно качнул головой. «Правильно говоришь, Юль. Нельзя позволять им так просто от тебя избавиться». Кравцов усмехнулся, явно забавляясь ситуацией. «Может подключить Дамира? Пусть он немного потрясет вашего директора и выяснит, откуда у него такая личная неприязнь к тебе». Я тяжело вздохнула, качая головой. «Я знаю, откуда неприязнь. Мой бывший муж очень любит унижать и доминировать. А директор ему то ли что-то должен, то ли просто зад ему лижет, я так и не поняла». Антону просто доставляет удовольствие загонять меня в угол, и, видимо, теперь он решил добить меня окончательно. С Кристиной это никак не связано, я просто оказалась не в том месте и не в то время. Это все просто то самое стечение обстоятельств, которым эти сволочи воспользуются. Я на мгновение зависла, прикидывая, сколько денег у меня есть в заначке, и надолго ли мне хватит, чтобы оплатить кредит. Да, не густо. Надо срочно что-то решать с работой, иначе я рискую создать просрочку, а это нехорошо. Из дум меня вырвал напряженный тон Артема. «Твой бывший настолько жалок, что решил так низко опуститься?» «Поверь, он всегда таким был». Мрачно кивнула я, ощущая, как внутри снова разгорается гнев. «Но я не собираюсь терпеть его издевки и манипуляции. Мне нужно в центр. Сегодня занятие у Кристининой группы. Я обязана поговорить с ними, пока они еще там. Наверняка кто-то что-то знает». Артем нахмурился, явно собираясь возразить. «Подожди меня, я освобожусь и поеду с тобой». Но я понимала, что каждая минута была на счету. Если группа разойдется, шанс выяснить хоть что-то будет потерян. «Нет, Артем, времени нет», — настаивала я, нервно бросив взгляд на часы. «Тебе надо работать, а я быстро, туда и обратно, а потом приеду сюда. Час от силы». Артем уже открыл рот, чтобы в очередной раз мне возразить. Как в этот самый момент к нам подошел главврач, тихо позвал его, отвлекая внимание. Я не стала ждать, решительно схватив Костю Титова за руку и умоляюще посмотрев на него. «Костя, прикрой меня, пожалуйста». Он закатил глаза, явно борясь с внутренним противоречием, но затем решительно кивнул. «Ладно, только я поеду с тобой, и это не обсуждается». Артем, уже возвращаясь к нам, быстро поцеловал меня в щеку и произнес: «Я скоро вернусь, Жди меня здесь. Там срочное дело. Только, Никольская, я серьезно. Дождись меня». Я лишь коротко кивнула, избегая его взгляд. И когда Артем исчез за углом, мы с Костей быстро направились к выходу. «Юль, ты серьезно думаешь, что стоит в это влезать?» — осторожно спросил Костя, садясь в машину. «Может, стоит подождать Артема?» «Нет, Кость», — решительно сказала я, нервно теребя ремень безопасности. «Если я не выясню это сейчас, второго шанса может просто не быть». Костя тяжело вздохнул, заводя мотор. «Ладно, Юля, но если Артем узнает, что я повез тебя без него, он мне точно нос сломает». «Он не узнает, если ты ему не скажешь». Я попыталась улыбнуться, но сама понимала, насколько это маловероятно. Костя усмехнулся, выезжая на дорогу. «Поверь, он узнает и без меня. Нос жалко». Я нервно сглотнула, осознавая, что Костя абсолютно прав. Артем не простит нам обоим этот маленький заговор, но сейчас это было неважно. Главное было выяснить правду и хоть как-то помочь Кристине и ее малышу. Надеюсь, я смогу отвлечь Романова, когда он будет на меня орать, а то, что он точно будет, сомнений у меня не было. Мы быстро добрались до центра, и я буквально выскочила из машины, почти бегом направляясь внутрь. Сердце бешено колотилось в груди, а в голове крутились мысли о том, что если я не успею, шанса помочь Кристине и ее ребенку больше может не быть. Сейчас мне было все равно, какие последствия это принесет мне лично. Главное, не дать свершиться жуткой несправедливости. И если ради этого придется идти на открытый конфликт с бывшим мужем, я готова к этому. Кстати, в том, что открытый конфликт будет, даже не сомневалась, потому что именно в это время в центре занимался его брат. Оставалось надеяться, что если меня там нет, то и Антон не будет тратить время, изображая няньку. Знала бы я, как ошибалась в этот момент, подождала бы Артема.